Этим местом была самая большая из юпитерианских лун, третья по отдаленности от планет. Там и ближней была Ио. Далее следовали Европа, Ганимед и Каллисто. Время тоже имело значение, хотя и не столь большое. Дело в том, что интересующая информация была получена более десятилетия назад и хранилась в памяти компьютера подобно бомбе замедленного действия. Вандерберг впервые столкнулся с ней лишь в 2057 году. Ему потребовался целый год, дабы убедиться, что он не сумасшедший, и только в 2059 году он незаметно изъял эти данные из электронной памяти, опасаясь, что подобное открытие придет в голову кому-нибудь еще. Только после этого он смог целиком отдаться решению главной проблемы — что делать дальше. Как часто бывает, началось все с самого тривиального случая, не имеющего никакого отношения к работе Вандерберга. Его задача сотрудника планетной группы инженеров, заключалась в изучении и регистрации природных ресурсов Ганимеда. Никакого отношения к наблюдению за соседней Луной, высадка на которую к тому же была запрещена, он не имел. Однако Европа оставалась загадкой, которую никто, не говоря уже о ее ближайших соседях, не мог выбросить из головы. Каждые 7 дней Европа проходила между Ганимедом и сверкающим мини-солнцем, которое раньше было Юпитером. При этом возникали затмения, продолжавшиеся до 12 минут. В точке, ближайшей к Ганимеду, Европа казалась чуть меньше Луны, наблюдаемой с Земли. Но на противоположной стороне орбиты, на максимальном удалении, уменьшалась вчетверо. Затмения нередко являли собой впечатляющее зрелище. За несколько мгновений до того, как Европа пересекала воображаемую линию, соединяющую Ганимед с Люцифером, она становилась зловещим черным диском в кольце малинового огня. Это свет нового солнца преломлялся в атмосфере, созданной его теплом. Менее чем за половину человеческой жизни Европа преобразилась. Ледяной панцирь на полушарии, постоянно обращенном в сторону Люцифера, растаял и образовал второй океан в Солнечной системе. В течение 10 лет он пенился и кипел, испаряясь в пустоту космического пространства, пока не было достигнуто равновесие. Теперь у Европы появилась атмосфера, тонкая, но ощутимая, хотя и непригодная для жизни людей. Она состояла из водяных паров, сернистого водорода, двуокиси углерода, а также содержала серу, азот и различные редкие газы. И хотя не совсем правильно окрещенную ночную сторону по-прежнему покрывал толстый слой вечного льда, территория, равная по размерам Африке, могла похвастать умеренным климатом, жидкой водой и несколькими далеко разбросанными островами. Вот примерно и все, что удалось разглядеть с помощью телескопов, находящихся на земной орбите. Когда первая крупная экспедиция в 2028 году отправилась к юпитерианским лунам, Европа была уже затянута плотной мантией облаков. Осторожное радиолокационное зондирование лишь продемонстрировало, что одна ее сторона покрыта сплошным океаном, тогда как другая — не менее сплошным льдом. Европа продолжала сохранять репутацию обладательницы самой плоской поверхности в недвижимости, принадлежащей Солнечной системе. Однако через 10 лет положение изменилось. На поверхности Европы произошли коренные перемены. Там появилась одиноко стоящая гора, почти равная по высоте Эвересту, которая выпирала сквозь льды сумеречной зоны. По-видимому, вулканическая деятельность подобно той, что непрерывно происходило на соседней Ио, вытолкнула вверх эту гигантскую массу.